Друзья, всем привет! Для тех, кто не понимает, хочу сказать, что вы находитесь на лайв-канале. Это важный факт. Сегодня новое видео от наших подписчиков. Шлют каждый день. Большое вам спасибо. Очень приятно. Я даже не думал, что столько будет материалов присылаться. Для тех, кто не помнит условия конкурса, я быстро расскажу. Все, кто мне присылает видео, я публикую себя на лайв-канале. И в конце месяца смотрю видео, которое больше всего наберет просмотров. Автор этого ролика получит от меня 3000 рублей. Ваше видео вы можете присылать по ссылке в описании к этому видео в нашу группу, либо на mail, адрес которого вы тоже увидите под видео. Ну а смысл сегодняшнего ролика такой. Ребята разместили объявление о том, что сдают квартиру в аренду. Ну и как бы раздался звонок, что хотят снять жилье на долгосрочный срок. Ну и попросили номер карты для того, чтобы перевести задаток. Что было дальше, смотрите сами. Да, она оформит правильно, чтобы получили деньги в кресле, вот этот чек, который я вам говорила. Хорошо, вот. Хорошо. Возьмите, девушка. Девушка, возьмите, мне надо перевод. Что-то вы так протараторили, я ничего не понял. К нам здесь обратилась клиентка, не понимаете, не карта, корпоративный номер счета. У вас карта Сбербанка, верно? Конечно. Мы сейчас ее номер счета вам на карту будем оформлять перевод, чтобы вы получили полные данные в виде чека. И денежные средства вы сейчас в банкомате находитесь. Да. А много денег? Что? Денег-то много? Каких денег? Переводить не будете. Я не знаю, сколько вам женщина отправляет. Сколько вам женщина отправляет? Ну, отправляйте. Ну, отправляйте. Сколько? 14 тысяч. 14 тысяч. Ну, все, подходите в банкомат, оставляйте карту, ставите планами. Все, я уже вставил. Все. Скажите, вас там какие сейчас разделы на банкомате практически? У меня нового образца. Так, пишите, пожалуйста, все операции или информации и сервис? Информации и сервис, да? У вас все операции или информации и сервис? Какой у вас из них раздел? Информация и сервис. Информация и сервис. А куда мне дальше нажимать? У вас какие сейчас разделы вышло на экране? Скажите, снять, пожалуйста, наличные. Далее. Информация и сервис. Далее. Пополнение счета. Еще. Мобильный банк. Подключить. Да. Мобильный банк. Информация и сервис нашел. Вот я есть тут, информация и сервис я нашел. Куда дальше нажимать? Вы нажмите информацию и сервис. У вас два раза информация и сервис не может быть включен. Ну, подключить мобильный банк высветилось тут. Подключить мобильный банк, нажмите подключить мобильный банк. А зачем мне мобильный банк подключать? Это не вам мобильный банк нужен, а нам, чтобы было мотари, полные данные, видите. Нажал подключить, да. Мобильный банк. Так, теперь что пишешь? Номер ввести. Номер ввести, вот набираем. Набираем. 8-9. 5-7. 5-7. 33. 145. Да, далее. Если... Далее, ага. Подключиться. Да, подключиться. Я чекал. Да, все чекал выйдет. Вышел чек. Да? Вот чек вылазит. Ну что? Все вылазит. Сделайте, завершить обслуживание. Завершить обслуживание, нажал. Да, теперь здравствуйте, что там на чеке у вас написано? Пожалуйста, номер вы верно набрали, нашел чек. А тут почему-то номер этими крестиками написаны. Написано 8, 9, а потом крестики идут. 140, в конце 145. А, все, поняла. Номер карты продиктуйте теперь, пожалуйста. Ага, хорошо, хорошо, сейчас. Секундочку, карточку. Подзатертая карточка-то старая-то у меня. Сейчас. А, это старая, наверное. Пенсия, наверное, не получается. Нет, нет, инвалидность. инвалид. Ногу сломал на заводе. А-а-а. Во. 40? Ну, дай бог, чтобы поправили. Ну, конечно. Сейчас вот денежки переведут, квартиру сдам, так еще подлечусь. Да, конечно. 42. Так, 42. 76. 76. 57. 57. 08. 08. Так, так, так, сейчас, секундочку, тут подзатерто. Сейчас, сейчас. Так. 75. 18. 60. 45. 45. Да? 50, 45. Да. Ну, хорошо. Ну, сейчас я буду вам начать грозить. Ой, спасибо, давно бы уже. А то уже устал тут стоять-то у банкомата-то. Так я ждал, пока перезвоните, пока машину закроете. У банкомата вот стою, в Сбербанке, сейчас жду. А-а-а. Куда дальше нажимать? Да пока никуда не надо нажимать. Подождите, пожалуйста. Что-то долго у вас компьютер зависает, что ли? Да, банкомат зависает, идти не будете. А-а-а. Беда какая. Что не получается что-то? Да, пишет, операция не выполнена, не использовать. Она эти карты перевод времени, они доступны у вас. Вы часто используете денежку, ладно? Конечно, у меня на карточке деньги лежат, это мы и похоронные храню, у меня 700 тысяч там лежит. Ну, пусть там лежат. У вас другая, может, есть карта какая-нибудь, другого банка, или кредит, или... Так, а может, вы мне на номер телефона переведете? Да номер телефона не проходит в Ташвине. О, сейчас вот какая-то мне смс-ка тоже что-то со Сбербанка пришла. Надо почитать. Прочитайте, что там написано. Сейчас открою, женщина дорогая, секунду, подожди. Ага. О, написано, ага, прочитал. Написано, я цыгане в рот ебу. Так и написано. Ну вот так вот забавно они прикололись над этим мошенником, мне очень понравилось, надеюсь и вам понравится. И у этого видео хорошие шансы, я думаю, чтобы выиграть 3000 рублей. Хотя пока лидирует другое видео, но весь месяц еще впереди. Надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.